Как дела? Слушай, так тошно, что ты названиваешь, а? А что тошно-то, что у вас случилось там? Да ничего не случилось, тебе-то что? Деньги Старухина куда дели? 30 тысяч. Она... Иди ты нахуй, никакие деньги никто не брал. До сих пор утверждает, что вы взяли, до сих пор. Чего? Она всегда, как мы звоним, она говорит, деньги они взяли, они взяли. Больше некому. Вот почему вы... Слушай, отстань от меня с тупыми вопросами и разговорами. Грабит. Я, блядь, и тем более мой Руслан или кто-то там еще, а мать, инвалид моя, вообще никто ничего не брал, никогда они не брал. Они приехали туда, она чайник пошла кипятить и деньги пропали.